Несмотря на этот смешной и печальный урок, я и в Москве, будучи уже студентом литературного института, не гнушался такой работы. В одно время мне довелось написать много писем по журналу «Крестьянка» и литературной газете. От таких писем для меня была, конечно, польза в смысле практики. Но радости было мало. Меня утешал только один исторический пример. В письмах Чернышевского к сыну я как-то прочитал интересное признание. Сын, видимо, пожаловался, что не может найти по себе дорогу. На это Чернышевский ответил, что ему приходилось писать рецензии на журналы дамских мод, хотя в дамских модах он ничего не понимал и при этом считал, что честно зарабатывал свой хлеб. Свои сочинения, стихи и очерки я начал печатать еще в Новосибирске, в журнале «Сибирские огни». Для нас, тогда молодых, большое значение имел сборничек «Родина», изданный в 1944 году. В нем мы были представлены небольшими циклами стихов. А в 1947 году вышла моя первая книжица, лирическая трилогия, состоявшая из трех небольших поэм. Вторая же книга стихов появилась только через 8 лет. На это были свои грустные причины. На первом совещании молодых писателей я был хорошо принят семинаром Николая Асеева. Тогда же познакомился с Александром Твардовским, который, прочитав Марьевскую летопись, сказал «Отрадно». Но все же, когда вещь была напечатана в «Сибирских огнях», в областной газете появилась большая статья, в которой ставился риторический вопрос «Куда нас ведет поэт Василий Федоров?». Критик находил, что мое представление о послевоенной деревне не очень-то передовое. Хоть я и понимал, что критика моей вещи была дежурной, но вопрос «Куда я веду?» был задан, и на него нужно было отвечать, а на это потребовалось время. Да и лирическая трилогия вызвала не очень-то лестные суждения у критики. Меня обвиняли в эстетстве, несвойственном де заводскому человеку, в гипертрофическом чувстве любви и прочем. В этих условиях мне и самому не очень-то хотелось выступать с новой книгой. От лирической трилогии я отошел, а в новом материале еще не укрепился. Должен сказать, что критические замечания в мой адрес не очень отразились на моем самочувствии. В это время меня охотно перевели с заочного на очное отделение литературного института. Мое имя начали упоминать в столичных газетах, а вот по окончании института, при оценке моего творчества, мне отказали в дипломе. Правда, вскоре, без моей просьбы, поставили мне тройку за творчество, и диплом выдали. Не столь торжественно, как другим, но выдали. Позднее, оглядываясь на то время, увидел несколько причин для объяснения той истории с дипломом. Одной из причин было мое неумение распорядиться стихами при составлении диплома. Многое из того, что в моем двухтомном издании составило три первых раздела, тогда не было напечатано, а потому и не было включено в диплом. Журналы, мягко говоря, не очень охотно печатали мои стихи и, возвращая, создавали вокруг них атмосферу сомнительности, которая сбивала с толку и меня, и моих оценщиков. Кроме того, среди последних были и такие, которые не принимали мои стихи из-за нетерпимости к другой поэтической вере, то есть соображений чисто групповых. Не буду называть имена, принявших участие в этом недобром для меня деле, из давнего презрения к литературной сутолоке, в которую, к сожалению, часто втягиваются люди с талантом. Меня всегда поражала близорукость таких людей, пытающихся обмануть общественное мнение, но в конечном счете обманывающих самих себя. У них в таких случаях неизбежна душевная коррозия, опаснейшая из болезни писателя. Было о чем поразмыслить, на это ушло несколько лет. Стихи я по-прежнему писал, но в редакции не показывал. Потом эти стихи, как и те, что лежали в бочке, печатались в разных книгах, таких как «Лесные родники», 1955 год, «Марьевские звезды», 1955 год, «Дикий мед», 1958 год. Это вносит некоторую путаницу в хронологический строй моих произведений. Например, стихотворение «Другу» было написано в 1948 году, а напечатано через 12 лет в книге «Не левее сердца», 1960 год. То же самое произошло и со многими другими вещами. Молодые поэты бывают нетерпеливыми. Написал и скорее в редакцию. Зрелые сознательно сдерживают себя. Написал, пусть полежит. Почему я не сразу напечатал то, что можно было напечатать, то есть когда уже предоставилась возможность? Если стихи лежат долго, их должна призвать жизнь. Они печатались по времени призыва. 10 лет назад одни, 5 лет назад другие. Притча, прождав четверть века, напечатана совсем недавно. Мертвых жизнь не призывает. В отличие от стихов, мои прозаические опыты, почти все газеты и журналы, с которыми я имел дело, печатали охотно. Это были очерки. Они появлялись в «Сибирских огнях» и в «Новом мире». Долгое время я сотрудничал в «Крестьянке», «Смене», «Огоньке». Особенно памятна работа в последнем журнале. Здесь из нас, выпускников литературного института, сколотилась крепкая группа очеркистов, состоящая из Салаухина, Тендрякова, Кобзева и меня, которую в редакции шутливо называли «автобусом гениев». Все мы тяготели к очерку художественному, а в редакции с нас требовали тогда точной информации.